Свиное рыло, лось египетский, сморчок ущербный, анчоус пушистый. Ругала я Градова, на чем стоит свет, бегая из угла в угол спальни. И так как делала это давно, нормальные оскорбления успели закончиться, поэтому приходилось сочинять свои или вспоминать чужие, экстравагантные. Ишь ты какой находчивый. Воспитывать он меня вздумал и рот затыкать поцелуями. Как он там в машине выразился? На данный момент это самый безотказный метод воздействия на меня. Стоит мне с ним поспорить, возмутиться или просто не согласиться, как он тут же целует, и вуаля, я либо затыкаюсь, либо делаю, как он велит. Тошная жаба, потный пингвин, мозолистый дрын. Губы до сих пор опухшие, как вареники от поцелуев. Язык Дамира во рту до сих пор чувствую, как и его загребущие наглые лапы на теле. Ей-богу, был бы выбор, пусть бы он меня лучше лупил, чем вот это вот все, что он вытворял в клубе, а потом продолжил в машине. И что самое обидное, способ Градова действительно работает на ура. После поцелуя в машине я моментально притихла, спрятала коготки, поджала хвост и всю дорогу до самого дома смиренно смотрела в окно. Боялась пикнуть хоть слово. А как поднялись в квартиру, прямиком ускакала к себе и сидела там. Ждала, пока Градов не ляжет спать. Только тогда пошла смывать макияж. Разумеется, душем пришлось пожертвовать. Ради него пришлось бы заходить в комнату мужа и любоваться его беспринципной, охреневшей физиономией. А после клуба освежиться как бы очень хотелось, поэтому изворачивалась и мылась в раковине второго санузла. Последние закатные лучи играют на лице Макса, отчего он озорно щурится и выглядит еще более обаятельным. Под ногами приятно шуршат опавшие листья, мы идем по тропинке нашего любимого парка, наслаждаемся друг другом, хорошей погодой и атмосферой умиротворения. Макс крепко держит меня за руку теплой ладонью и нет-нет, да игриво сжимает ее сильнее. Но стоило мне моргнуть, как мы очутились на лавочке под густым размашистым деревом. Макс обнимает меня, смотрит ясными голубыми глазами, ласково гладит по щеке и осторожно целует висок. Картинка вдруг вновь изменилась. Полумрак. И мы с Максом уже на кровати. Он лежит на мне сверху и покрывает невесомыми нежными поцелуями мои плечи, грудь и шею. Я млею от наслаждения, глаза сами по себе закрываются. Немного волнуюсь, у нас еще не было близости. Я мечтала, чтобы в первый раз все было правильно и красиво. Настроение Макса резко сменилось. Его губы стали вдруг страстными и не в меру напористыми, а руки требовательными и смелыми. Признаться, от таких пылких ласк сердце забилось сильнее, я задышала чаще и глубже. Все сомнения улетучились вмиг. Ногтями впилась в почему-то уже обнаженную спину Максима, хотя еще секунду назад на нем точно была рубашка. Призывно выгнулась и тут распахнула глаза. О, ужас! Я в постели с Дамиром! Это его губы властно и требовательно целуют меня, и его руки заставляют мое тело дрожать. Пробую прогнать Градова криком, но лишь едва слышно мычу. Пытаюсь оттолкнуть его от себя, но не то чтобы поднять руку, не могу даже пошевелить пальцем. Хочется рыдать от бессилия, но и это мне недоступно. Лежу распластанная и беспомощная на кровати, как безвольная кукла. А Дамир тем временем продолжает бесчинствовать. От своей одежды он уже успел избавиться, и теперь взялся за мое. «Нет, нет, нет!» Раздался вдруг громкий мой собственный голос. Я проснулась, резко села в кровати и, обтерев выступившую на лбу испарину, зло проворчала вслух. «У, сволочь! Ни днем, ни ночью покоя от тебя нет!» Сердце колотится, спина и все тело влажное. Задыхаюсь, будто только что на скорость пробежала пару олимпийских кругов, но и трясет. И что самое поганое, трясет от возбуждения. Стянула с тумбочки стакан с водой, предусмотрительно заранее туда поставленный. Жадно большими глотками все выпила. Лишь после хоть немного, но отпустила. Градов сам извращуга и, похоже, меня начинает потихоньку своим недугом заражать. Ну а как еще объяснить этот дебильный сон? Навострив уши, я замерла и притихла. Либо показалось, либо Градов вышел из своей спальни. Точно вышел. Слышу шаги в коридоре, которые на кой-то черт стихли возле моей двери. Максимально бесшумно поставила пустой стакан обратно на тумбочку, легла на подушку и закрыла глаза. Дамир. Проснулся посреди ночи и сна ни в одном глазу. Опять. Раньше стоило голове коснуться подушки, открывал глаза уже утром. Теперь же хрен знает, сколько ворочаюсь, да и сплю неспокойно. И все благодаря женушке. Будь она неладна, зараза мелкая. Такое чувство, будто ее специально натаскивали выискивать на абсолютно ровном месте проблемы и раздувать их до вселенских масштабов. Ванная у нас, видите ли, одна на двоих. Не на десятерых, не на шестерых, а всего лишь на двоих. Зато сколько ужаса стояло в ее глазах, когда она об этом узнала. Не в ванной, конечно, дело. Это, в общем-то, ерунда. Будет у нее своя душевая уже через неделю. Настя какая-то неспокойная. И меня бесит. Или даже не так. Я неспокойный из-за нее, поэтому и бешусь. Знать бы еще почему. Чтобы не лежать и просто так не таращиться в потолок, откинула одеяло и встал. И если постою под горячим душем несколько минут, есть шанс вернуться в кровать и заснуть. По крайней мере, вчера это сработало. Обжигающий поток льется на голову, но я будто этого не замечаю. Думаю о другом. Все начиналось идеально. Я с хирургической точностью выбрал момент, когда процесс объединения компании уже был запущен. И легко убрал Макса с дороги. Убедить отца, что я готов спасти положение, женившись на Анастасии ради поста и акций, тоже особого труда не составило. Зато теперь, когда нужна максимальная концентрация, чтобы в кратчайшие сроки полностью перехватить у отца управление его фирмой, я вместо того, чтобы высыпаться и сосредоточиться на деле, мотаюсь по городу в поисках своей женушки, а найдя ее, не тащу вертлявую гадину силой домой, хотя мог бы. Стоило только на нее и на всю ее компанию как следует рявкнуть. Но нет, она же расстроится, обидится, слезы крокодилей польются. Поэтому надо было выдумать какую-то хрень, чтобы она сама добровольно побежала домой. И ладно, если бы я так учудил лишь раз, ничего страшного, со всеми бывает. Но нет же, чего только стоит медовый месяц, мой первый отпуск за несколько лет. Вместо того, чтобы увезти Асю на остров, оставить ее там, а самому улететь в другой отель к Ангелине, как планировалось изначально, я бродил по берегу, пропустил трансфер, а затем снял себе виллу на противоположной стороне острова и, как сталкер, следил за Асей всю долбанную неделю. По нескольку раз в день ходил к ее вилле, выглядывал из-за пальмы и проверял, как она там. Вспоминать и то стыдно. Это же надо быть таким придурком. Нахрена спрашивается? Если бы мне кто-нибудь объяснил, я бы дорого заплатил. Горячий душ с поставленной задачей не справился. Половина четвертого ночи, а спать меня даже не тянет, хотя лег поздно. Решив, что кружка травяного чая точно не помешает, вытерся, оделся и направился в кухню, но возле спальни Анастасии притормозил. Из ее комнаты доносились пусть тихие и невнятные, но все равно уловимые звуки. То ли кто-то плакал, то ли стонал, то ли жалобно причитал. Подойдя к двери ближе, практически прислонился к ней ухом, но теперь уже ничего не слышал. Версию показалось, отмел сразу. Как бы я в последнее время ни чудил, надеюсь, до слуховых галлюцинаций еще не докатился. Самый вероятный вариант – Ася уснула, не выключив телевизор. Громкость выставлена на минимум. А когда я проходил мимо, в фильме случился особо громкий момент. Женушка в принципе сильно грешит с телевизором. Он у нее включается ровно через секунду после будильника, а выключается глубокой ночью, либо когда я отключаю роутер. Но также есть вероятность, что это хныкала сама Анастасия. Возможно, даже из-за меня. Судя по реакции, ей крайне не понравились мои методы воспитания. Сама виновата. Не надо было сначала обещать вернуться в 12, а потом менять условия в одностороннем порядке. Да и палку я не перегибал. Особо много себе не позволил, и друзья по-прежнему хотят с ней общаться. А ведь могло быть и по-другому. Правильным было уйти. Если у нее работает телевизор, то это для нее фон, белый шум. Он ей не мешает. Если ноет в подушку, тоже ничего страшного, на здоровье. Мужчины снимают стресс, тягая железо в спортзале. А девушки сбрасывают негатив через слезы. Но я не ушел. Приоткрыл дверь. Так, на всякий случай, мало ли что. Только гляну, как она там, все ли в порядке, и прямым ходом на кухню. Настя. Притихла и притворяюсь глубоко спящей. Хотя, может, и зря. Градов мог остановиться возле моей двери не по мою душу. Вдруг у него внезапно и нестерпимо что-то зачесалось. Спина, пятка, ухо. Стоит теперь в коридоре, чешется в свое удовольствие. А я нервничаю и дышу через раз. Теперь вообще дышать перестала. Судя по звукам, дверь в мою спальню приоткрылась. Чтобы хоть как-то владеть ситуацией, на свой страх и риск чуть-чуть, буквально на миллиметр, открыла глаза. Темень. Да еще и смотрю через узкую щель, поэтому вижу только размытые очертания. Но полоску света из коридора и высокую мужскую фигуру возле входа все равно различаю. Какого горбатого черта, спрашивается, Градов приперся ко мне посреди ночи. Расслабила лоб, губы, да и все лицо в целом. Стараюсь дышать ровно и глубоко, чтобы выглядеть правдоподобно спящей. В надежде, если у Дамира вдруг возникли ко мне претензии, он увидит, что я крепко сплю, пожалеет и дождется утра. Не то чтобы утром его претензии станут слаще, но прежде чем оставаться с ним один на один и разговаривать, хотелось бы переварить свой интимный идиотский сон с его участием, а в идеале вообще навсегда выбросить это непотребство из памяти. Полоска света за спиной Градова начала сужаться, пока совсем не исчезла. Мало того, что муженек остался в моей комнате, так еще и прикрыл дверь. Теперь его фигура подсвечивается только отблеском луны из окна и выглядит устрашающе зловещей. Страшно представить, как бы я отреагировала, если бы проснулась только что и увидела в комнате неподвижный мужской силуэт. Воображение у меня бурное. Да и мистических страшилок за всю жизнь прочитано и просмотрено немало. Как пить дать заорала бы во все горло, и не исключено, что наделала бы в постель позорную лужу. И хоть я точно знаю, на меня сейчас смотрит живой человек, а не бабайка из шкафа, тем не менее поджилки трясутся от страха. Кто знает этого Градова? Он в принципе загадочная личность. Может, днем он красавец-бизнесмен, а ночью убийца-садист. Когда город погружается в сумерки, а на небо всходит полная луна, в нем просыпается вторая, кровавая личность. Ну или хобби у него такое нетривиальное, под покровом ночи душить или резать девиц. Хочется покрутить у виска собственным мыслям и посоветовать себе поменьше увлекаться сериалами про серийных убийц. Хотя, с другой стороны, вопрос, что Дамир забыл ночью в моей комнате, остается открытым. Муженек шагнул ко мне ближе, и я инстинктивно вся сжалась. Теперь дышать ровно и изображать на лице безмятежность становится практически невыполнимой задачей. Да и надо ли это делать? Может, уже пора соскакивать с кровати и со всей дури пинать по батареям, взывая о помощи соседей? Дохлый номер. Ничего не получится. Это в доме у деда батареи располагались под подоконником, и по ним можно было стучать. В квартире же Дамира они встроены в пол. Тепло в комнату проходит через решетку. На таких можно разве что прыгать. Еще несколько бесшумных шагов, и Градов уже стоит у кровати. Где-то читала, что глаз начинает дергаться спустя несколько часов после стресса. Брехня. Или я какая-то неправильная. Мой левый глаз уже замигал. а, судя по ощущениям, скоро к нему присоединится и правый. Градов потянулся ко мне руками, с удовольствием бы завизжала, но горло сдавило от страха. И я попросту не смогла, лишь захрипела. «Тш!» — послышалось в ответ. Так тихо, что я готова поспорить. Дамир не сообразил, что я не сплю. Как вариант, он принял мой хриплый стон за храп или бормотание во сне. И все бы ничего, но Градов зачем-то уселся на край кровати. Почувствовала, как под его весом прогнулся матрас. Он что, решил надолго остаться? Присел, потому что побоялся, ноги устанут. В голове дурным голосом пронеслись все известные мне ругательства. Кажется, я впервые попала в настолько непонятную ситуацию. Не знаю, как себя вести, и главное, что нужно сделать, чтобы она, наконец, прекратилась. Тем временем Градов взялся за одеяло. Чтобы что? Сдернуть его с меня или наоборот? Накрыть с головой, навалиться сверху и перекрыть доступ к кислороду? Боже мой, он просто натянул одеяло на мои плечи, видимо, чтобы не замерзла. Хотя в спальне тепло, здесь при всем желании не продрогнешь. Но порыв я оценила. В детстве, когда мама укладывала меня спать, она делала то же самое, вне зависимости от температуры. Даже жарким летом, прежде чем выйти из комнаты, она чуть ли не до носа натягивала на меня одеяло и подтыкала с боков. Конечно, не для того, чтобы согреть. Это скорее жест заботы или защиты. То есть у Градова сейчас по отношению ко мне случился приступ нежности? С чего вдруг? Очень надеюсь, что в этом предложении главное слово все-таки нежность, а не приступ. Далее, судя по движениям, я оправданно ожидала, что Дамир погладит меня по щеке. Так и произошло, но с нюансом. Он поднес руку к моему лицу и повел ею, не касаясь кожи, настолько близко, что я ощутила тепло, исходящее от его ладони. Либо супруг у меня лунатик, либо просто с прибабахом. А может, это я чокнулась. Прошептала я вслух сразу после того, как Дамир в один миг словно опомнился, одернул руки, вскочил с кровати, будто его там кто-то уколол, и чуть ли не бегом убрался из комнаты. Как ни странно, после визита Градова я стремительно и незаметно для себя провалилась в глубокий сон. Утром меня вырвал из него настойчивый звонок телефона. «Да», — ответила я с трудом, отодрав голову от подушки и заставив себя сесть. «Ась, это я. Только, пожалуйста, не сбрасывай вызов. Мне так плохо и даже поговорить не с кем», — раздался голос Максима. Поморщилась. Как же неаккуратно я ответила. А ведь до этого тщательно фильтровала звонки, не принимала вызовы с номера бывшего жениха и неизвестных. «Что случилось?» — спросила я. «Не могу я оборвать звонок, если человек говорит, что ему плохо. Ну никак. Тем более, если до сих пор люблю его всем сердцем». «Ася, ты можешь выбраться из дома? Давай где-нибудь встретимся. По телефону? Это не то. Мне нужно тебя видеть». «Макс, это плохая идея. Ты скоро станешь отцом, а я жена твоего брата». Из динамика послышалась одновременно горькая и злая усмешка. «Возможно, отцом я когда-нибудь и стану, но не так скоро, как предполагалось. Вчера утром мы с папашей Софией уехали на пару дней в командировку, а сегодня ночью у нее случился выкидыш. Мы, конечно, сразу вернулись. Ася, я только что из больницы, мне надо выговориться. Пожалуйста, давай встретимся хотя бы ненадолго. Приеду, куда скажешь». «Хорошо», — выдавила я, хоть и понимала, что встречаться с Максимом — это как ходить по лезвию бритвы босыми ногами. Не доведет до добра. Но силы отказать у меня не нашлось. Не сейчас, когда в его голосе столько боли и отчаяния, и он просит о помощи. Через полчаса в парке, на нашей лавочке. Нажав на отбой, бросила телефон на кровать и, задрав подбородок, уставилась в потолок. События прошлой ночи кадр за кадром пронеслись перед глазами, после чего возник вопрос. Дамир действительно ко мне приходил? Или это был до жути реалистичный сон? Ночью я была готова поклясться, что не сплю, вижу и слышу Градова в своей комнате. Но теперь, спустя несколько часов, я в этом уже сомневаюсь. И самое паршивое у Дамира не спросишь. Если поинтересуюсь, ты заходил ко мне ночью? И он действительно заходил, но решит скрыть, то воспользуется моими сомнениями и просто открестится. А если не заходил, еще хуже. Он официально и вполне оправданно запишет меня в список психически нездоровых людей. Судя по звукам работающего телевизора из гостиной, Градов уже встал и вышел из спальни. Хорошо. Значит, чтобы посетить ванную, мне не придется стучаться к нему в комнату и проходить мимо него, лежащего в кровати. После душа я, босая, в халате и с полотенцем на голове, отправилась на кухню за традиционной чашкой бодрящего кофе, где, конечно же, как назло, за столом завтракал Градов. Все люди как люди. Дома с утра в свой законный выходной выглядят примерно одинаково, по-человечески. Расслабленными, растрепанными, в уютной и удобной, но немного помятой жизнью одежде. И только один Дамир, весь собран, бодр, чисто побрит, волосок к волоску, а футболка со светлыми брюками выглядят так, словно их только что взяли с полки магазина, отгладили и отпарили. Он как будто не завтракает, а позирует для фотографий статьи под названием «Успешный бизнесмен и его идеальное утро». «Доброе утро!» Зайдя на кухню, первой поздоровалась я. А когда Дамир поднял голову и наши глаза встретились, воспоминание о том, как во сне я сначала целовалась с Максимом, а потом он превратился в Дамира, ворвались непрошенными гостями. Я почувствовала дикое смущение, вспыхнули не только щеки, но и все лицо целиком. Черт! Конечно, сразу бросилась к кофемашине, чтобы оказаться спиной Градову. Но от внимательного и дотошного к мелочам муженька моя странная реакция наверняка не укрылась. Собралась и планировала выйти из квартиры по-тихому. Но у Дамира то ли нереальная чуйка, то ли камера в коридоре. Не успела я открыть шкаф с верхней одеждой, чтобы взять куртку, как тут же за спиной раздались приближающиеся шаги и прозвучал вопрос. «Далеко собралась?» «Не очень. В торговый центр. Я люблю в выходной прошвырнуться по магазинам. А что?» — отозвалась я, не оборачиваясь и накидывая куртку. «Да нет, ничего», — ответил он, когда я развернулась к нему лицом, оглядел меня с ног до головы и нехорошо подозрительно прищурился. Еще бы знать, с чего вдруг. Я не наряжалась, особо не красилась, волосы собрала в неаккуратную гульку. Парк встретил ветром, пробрасывающим снегом и мокрой пожухлой листвой под ногами. Осень я люблю, но не позднюю. Деревья грустные, голые, холодно и угрюмо. Макс уже ждал меня возле нашей лавочки. Воротник пальто высоко задран, руки в карманах, невидящим взглядом смотрит себе под ноги, лицо мрачное. «Ася», – прошептал он, делая шаг вперед, когда заметил меня, и тут же протянул руки, хотел обнять. Я резко отстранилась. «Не надо, Макс», — сказала тихо, но твердо. «Не рви душу. Ни себе, ни мне». «Понимаю». Опустив руки, он кивнул. «Как София?» — спросила я. Плакала, когда уходил. Выплюнул он и скривился. Но я прямо чувствовал, как она давит из себя слезы. А боли за ними нет. Я непонимающе уставилась на него. «Что ты имеешь в виду?» «У меня есть подозрение, что для меня специально разыгрывают спектакль. Выкидыш у Софии случился не раньше и не позже, а именно тогда, когда меня не было в городе. Еще я разговаривал с врачом о возможных причинах выкидыша. Нет, он все умно и грамотно объяснял, но при этом суетился, хотел побыстрее уйти и ни разу не посмотрел мне в глаза». «Макс, подожди. Ты думаешь, София наврала о беременности?» «Думаю, но доказать ничего не могу». Макс развел руками и зло усмехнулся. «А ведь перед свадьбой я хотел записать Софию к врачу, чтобы он подтвердил факт беременности. Но отец мне не дал. Орал, чтобы я и думать о проверке забыл, потому что Новиков оскорбится. А теперь видишь, как все обернулось, и уже не отыграешь назад. Мы с Софией женаты. Ее папаша в палате толкнул целую речь. В семейной жизни случается всякое, хорошее и плохое. Главное, это вместе, рука об руку все пережить. А дети у вас еще будут. Мак замолчал, зажмурился и силой потер виски, будто у него резко начался приступ головной боли. А я и не знаю, что думать. С Софией я не знакома. Не могу сказать, на что она способна или наоборот не способна. Время выкидыша действительно выглядит подозрительным, но это может быть и случайным стечением обстоятельств. Поведение врача тоже ничего не доказывает. Может, человек просто куда-то спешил и нервничал не потому, что врал, а по другой причине. Первое, что я подумал, узнав о выкидыше, теперь можно развестись, продолжил Макс после паузы. Знаю, это мерзко с моей стороны, но мы поженились только из-за ребенка, а теперь, даже если он был, его нет. Но Новиков не позволит мне развестись с его дочерью. Это он уже отчетливо дал понять. Я в грёбаной ловушке. Как было на самом деле, я без понятия. Но мне не хотелось бы думать, что я не вышла замуж за любимого человека, потому что он приглянулся другой, и она отобрала его у меня, просто солгав. Максу тоже будет проще уживаться с Софией, если на ней не будет висеть ярлык лгунья. Макс, София красивая девушка, к тому же из обеспеченной семьи. Уверена, к ней выстраивалась целая толпа женихов. Зачем ей врать про ребенка? Да и Новиков наверняка не погладил дочь по голове за случайную беременность. А он ведь знал, что вы даже не встречаетесь. Нарисовался, хрен сотрешь. Глядя куда-то в сторону, прорычал Макс. Ты о ком? Нахмурилась я. «Да вон, мой братец и твой муж нарисовался». С раздражением выплюнул Макс, хотя в пояснении я уже не нуждалась. Успела проследить за его взглядом и сама увидела Дамира, спокойно вышагивающего по парку. «Почему он здесь? Ты ему сказала, где мы встречаемся?» Резко повернувшись ко мне, спросил Макс почти обвиняющим тоном. «Конечно нет», – возмущенно воскликнула я, и на лице бывшего жениха заиграла презрительная ухмылка. «Значит, выслеживал. С самого начала вцепился в тебя мертвой хваткой, и с тех пор челюсть не разжимает». Задумчивым шепотом произнес Макс, словно не ко мне обращался, а размышлял вслух. «Макс, я пойду к Дамиру, иначе он сам к нам подойдет. Вам лучше не встречаться, ничем хорошим это не кончится». Я не успела и шагу ступить, как бывший жених поймал меня за руку, пресекая попытку уйти. «Вы с ним живете, как муж и жена? Спите вместе?» Если бы я заранее знала, что прозвучит этот вопрос, ноги бы моей не было в парке. «А ты с Софией спишь?» – задала я встречный вопрос, ставя Максима в такое же неудобное положение, как и он меня. «Да, я вынужден», – без колебаний признался он, и, судя по взгляду, ждет от меня ответного и такого же правдивого признания. Только я, в отличие от него, не могу сказать правду. Во-первых, узнай, Макс, что у нас с его братом разные спальни, это даст ему дополнительный повод считать, что мы все еще можем быть вместе. А во-вторых, Макс будет носиться с этой правдой, как со знаменем, и громогласно разнесет новость по всему свету. После чего мы с Дамиром окажемся в затруднительном положении и либо действительно родим нашим семьям общего наследника, либо от нас потребуют вернуть плюшки. Ася напомнила себе Макс. «Ты спишь с ним?» «Да», – произнесла я, но как ни старалась, без твердости в голосе. Тем не менее Макс мне поверил. На него было жалко смотреть. Сначала он растерялся, будто бы с гарантией в 99,9% ждал ответ «нет». Потом побледнел, на глазах выступили слезы, а лицо приобрело выражение глубокой скорби. «Макс», – протянула я с сожалением и хотела ободряюще погладить его по плечу, но он не позволил, дернулся и зло прорычал. «Я убью его, убью, если бы он к нам не лез, не вмешивался. Убить брата – отличная идея. И что это изменит, кому станет лучше? Рявкнула я на Максима. По-хорошему, ему бы сейчас еще не помешала отрезвляющая пощечина, чтобы не молол чушь. Но нельзя. Градов увидит. Прекращай валить все на Дамира. Мы не поженились, потому что София забеременела. А он к этому уж точно никакого отношения не имеет. Как и собиралась, ушла. На этот раз Макс даже не шелохнулся, чтобы меня остановить. «Зачем ты приехал?» Зашипела я на Дамира, как только расстояние между нами позволило. «Ничего порочащего твое имя я не делала. Мы встретились с Максимом, чтобы просто поговорить. И заметь, встретились в парке, в людном общественном месте, а не в гостиничном номере». «Если все так невинно, зачем было врать о торговом центре?» Парировал Градов, что уже где-то минуту стоял на месте и ждал, когда подойду. «Потому что ты бы вывернулся наизнанку, но меня к Максу не отпустил. А ему надо было выговориться. Если ты не в курсе, у Софии выкидыш, и ему плохо». Дамир закатил глаза и высказался. «Если бы ему было плохо из-за самого выкидыша, может быть, я его и пожалел. Но ему плохо, потому что он случился после свадьбы, а не до». «Да ну тебя!» – бросила я, поравнявшись с Дамиром. «Хоть вы и не выносите друг друга, но у вас гораздо больше общего, чем думаете. Оба страдаете острой формой жестокости.